Кто-то его вымыл, кто-то отыскал для него сорочку, кто-то подвязал ему нижнюю челюсть, кто-то с величайшим усилием подогнул у него на правой руке два скрючившиеся пальца и скрестил его руки. Даже доктор Фрост, приехав с визитом, не полюбопытствовал взглянуть на своего бывшего товарища и пациента, торопясь уехать и говоря, что он вчера так и был уверен, что Зимин умрет вечером или ночью, и прибавляя, что у него столько больных, и то сказать. Долго оставаться здесь было нечего, так как это был даровой и бесполезный визит. За посещение доктором пациента-покойника родные обыкновенно не платят, не ожидая более, что медик облегчит, наконец, навсегда страдания дорогого им существа и успокоит их. Даже Дарья не присутствовала при барине и бегала оповещать всех, что сам-то помер. Для нее был чистый праздник. В числе оповещенных о смерти Зимина была и горничная, прислуживавшая Петру Павловичу. Горничная выслушала новость довольно равнодушно, так как она давно видела, что ее барин находится с Зиминой в контрах. Тем не менее, она сочла нужным передать эту новость Муратову. Он только что возвратился домой с обеда от Сухаревых, когда она вошла к нему в комнату спросить, будет ли он пить чай дома. «Нет, я еду сейчас в театр», — ответил он мимоходом и спеша переодеться. Это было уже на третий день рождественских праздников. «А знаете, сударь, ведь Зимин-то помер позавчера», — заметила горничная. Петр Павлович опустил руки и присел. Точно его ударили обухом по голове. «Умер?» — прошептал он. «Не может быть!» «Ей-богу-с! Панафиды уже служили. Все это уже опечатали у них. Сама-то, говорят, точно тень стала. Ровно убитая ходит». Петр Павлович уже не слышал. В его голове мелькали страшные мысли. «Вексель нужно вырвать из рук Кречмера. Теперь она свободна. Что я буду говорить? Что буду делать? Надо идти к ней». В его голове был какой-то хаос. Он не мог остановиться на какой-нибудь определенной мысли, не мог обсудить своего положения. Он сознавал только, что он стоит на краю пропасти.